Не объять значение происходящего интеллектом, ибо оно затрагивает слои более высокие. Интеллект живет в настоящем, немного в прошедшем и очень мало в будущем. И область действительно сущего, составляющего с прошедшим и будущим одно неразрывное целое, ему недоступна. Нужно духопонимание или духоразумение, то есть знание духа или чувство знания. Интеллект живет майей, ибо базируется на внешних чувствах. Прозрение в будущее ему недоступно. Он не может мгновенно решить сложную математическую задачу, как это делала Ковалевская, и он не может увидеть жизнь на дальних мирах. Знание духа и только оно поднимет человека на следующую ступень эволюции, а интеллект будет духу служить, как инструмент хорошему мастеру. Пятый принцип – дорога уступает шестому, чтобы в слиянии с ним идти дальше к вершинам познания мира.